ниспошлет страшную кару всему роду людскому. Если я его наместник на земле, своевременным возмездием не поспешу наказать того, кто это негодование вызвал. Этим преступным извергом является граф Джованни Гамбарини, трусливый и убогий потомок мужей, имена которых золотыми буквами записаны как в истории нашей Святой Церкви, так и в истории этой прекрасной и богоугодной земли. И вот ныне мужи эти стоят оробелые перед престолом Господа нашего и закрывают лицо свое в ужасе перед тем, что совершил этот последний и единственный их потомок, живущий на земле, унаследовавший их имя, ибо казалось без всяких сомнений, что он был тем, кто преднамеренно убил правившего до сих пор властителя земель и города Страмбы, герцога Танкреда д'Альбула, уже знатного и верного слуги престола нашего, правителя справедливого и мудрого, усердного в исполнении своих повинностей вассала, милосердного к бедным и беспощадного к грешным и преступным. Граф Джованни Гамбарини, руки которого обогрены кровью этого славного мужа, сел на его трон и захватил бразды правления, дабы несчастную землю, потерявшую своего господина, привести к гибели. Перед Богом и перед людьми я провозглашаю, что граф Джованни Гамбарини — подлый узурпатор, и поэтому предаю его проклятию, самому тяжкому, чтобы он пожалел о дне, в который родился, и о ночи, о которой сказано: «Зачат есть младенец». Также данной мне властью, выше которой нет ничего на свете, объявляю расторгнутым мошеннический, слава Богу, только формальный брак, который он заключил тайно, даже не присутствуя на церемонии, и при котором на осмеяние святого таинства обряда жениха представлял не мой евнух с единственной дочерью покойного герцога, присутствующей здесь принцессой Изоттой, и обещаю ее руку молодому герою по имени Пьетро Кокон да Кокон, также присутствующему здесь, полюбившемуся моему сердцу, потому что он юноша храбрый и честный, правдивый и набожный, некорыстолюбивый и самоотверженный во всем, что касается справедливости и добра, образованный и умный, говорящий на такой латыни, лучше которой я до сих пор еще ничего не слышал. Ему я поручаю встать во главе войска, которое предоставляю в его распоряжение, дабы он форсированным маршем немедля отправился в Страмбу и преступного Гамбарини сбросил с трона, который ему, Пьетро Кокон да Кокону, по праву принадлежит, потому что я торжественно нарекаю его, Пьетро Кокон да Кокона, герцогом и владыкой Страмбы. А вас всех призываю быть свидетелями и очевидцами этого посвящения. Такова воля моего святейшества, наместника Бога на земле, всемогущего и справедливейшего. Договорив, папа сел, и казалось, что придворные, уставившиеся в его сытое гладкое лицо, не живые люди, а восковые манекены, потому что все оцепенели от изумления. Но самым изумленным и оцепеневшим среди них был тот, о ком шла речь во второй части выступления папы. Новый владыка Страмбы, герцог Петр Куконь.